73. Святая скорая помощь. На капитолийский холм со стороны инсулы ведут две лестницы. Крутая слева, пологая справа. Когда на экскурсии я говорю, что нам предстоит подняться на вершину, во взгляде моих гостей читается мольба. Нам же не на левую. Нескончаемый каскад ступенек устремляется вверх, теряясь где-то далеко. Если температура воздуха превышает комфортную, энтузиазм снижается пропорционально предстоящему восхождению. Обычно я шучу, что да, именно на нее. И наслаждаюсь сменой выражений на лицах, когда оказывается, что опасность миновала. Но сегодня мы пойдем по левой лестнице. Поверьте, награда стоит усилий. По 124 ступеням, низким и частым, несложно без труда добраться до вершины. Неожиданно, но церковь наверху очень популярна для свадеб. Женщины поймут масштаб трагедии. Итальянки, не привыкшие носить каблуки в повседневной жизни, в торжественные дни компенсируют это шпильками, да повыше. Лестница вдруг становится непреодолимым препятствием, по ощущениям, прямо в небо. Даже название кажется оправданным. На латыни «Ара Каэли» — «Небесный алтарь». Говорят, место это необычное. Оно отмечено церковным пророчеством еще до Рождества Христова. По легенде, императору Августу, заставшему начало новой эры, было видение на Капитолийском холме. Женщина с младенцем на руках произнесла: «Здесь воздвигнут алтарь Сына Божьего». Более вероятно, что название церкви «Сан-Мария ин Аракаэли» происходит от античного наименования одной из двух вершин Капитолия – «Аркс». В римском разговорном наречии оно превратилось в «Арче», а потом и «Арачелли». Но про Августа вспомнили не случайно. По одной из версий, император приказал установить каменный алтарь в своих покоях. Войдя в церковь, стоит обратить внимание на колонны, разделяющие центральные и боковые нефы. Как часто бывает в Риме, они все разнокалиберные, так как при строительстве использовали античные материалы. На третьей порфировой колонне слева высечена надпись «Из комнаты Августа», его дворца на соседнем Палатинском холме. В колонне также есть отверстие, возможно, для астрономических целей. Через него проходил луч солнца в меридиане. Древнеримские в церкви не только колонны, но и ступени лестницы, по которой поднимаются посетители. Лучше делать это не спеша, присаживаясь отдохнуть по пути и любуясь панорамой вокруг. До муссолиниевской расчистки территории вокруг холма у римлян такой возможности не было. Левую сторону закрывала стена соседнего монастыря и церковь святой Риты, та, что переехала. Обе исчезли в процессе изолирования Капитолия, да и сама базилика Санта Мария ин Арачелли рисковала к ним присоединиться. Фасад лишился фресок и мозаик, но сама церковь устояла, наверное, из-за народной любви. Подъем к ней открыли в 1348 году на пожертвование простого люда, пока папский двор сидел в Авиньонской ссылке. В те времена в Риме ничего не строили, и эта лестница — единственное исключение. Повод был веский. Эпидемия чумы унесла множество жизней. Римляне собрали деньги на святую лестницу, чтобы отблагодарить Деву Марию за избавление от страшной болезни. Первым по ней взобрался народный трибун Кола Дириенца, которому приписывали владение домом Крешенцы. По иронии судьбы, на Капитолии его и казнили, когда попытка вернуть самодержавие в Риме провалилась. Об этом напоминает бронзовая статуя революционера на склоне Капитолия между лестниц, изображенного с поднятой рукой, как будто он взывает к толпе. Римлянки верили, что Богородица услышит их просьбы, если они поднимутся по лестнице на коленях. Незамужние девушки просили послать им хорошего мужа, бесплодные женщины молились о ребенке, о матери, о молоке для младенца. Были и те, кто просил послать во сне выигрышные номера лотереи. Мы же в Риме. Забавно, как традиции способны переживать века и перетекать из одной религии в другую. В древности на месте церкви Девы Марии стоял храм Юноны. Жена верховного бога Юпитера, покровительница брака и семьи, защитница римских матрон. Роль Юноны в чем-то напоминала будущее заступничество Богородицы. Античную богиню также наделяли пророческим даром. А еще от ее имени произошло название металлических денег – монет. Коллегия жрецов-авгуров наблюдала за полетами птиц на Капитолийском холме и трактовала их как божественные послания, ауспиции. На латыни «манита» — предупреждение, поэтому Юнону называли «Юноны Манета» — прорицательница. Позднее у подножия храма построили цех для чеканки железных денег, которые стали называть монетами. Этим словом мы и пользуемся до сих пор. А итальянцы на праздники шлют друг другу поздравления и наилучшие пожелания. Аугури – от названия жрецов-авгуров. Но церковь Санта-Мария ин Арачели известна прежде всего другим любимым в народе ритуалом – обращаться за помощью к святому младенцу – Санта-Бамбина. В закутке слева от алтаря выставлена в витрине деревянная кукла маленького Иисуса в расшитых золотом пеленках. Монахи-францисканцы, заведовавшие монастырем Арачели, утверждали, что в средние века их духовный брат вырезал куклу из оливы Гефсиманского сада, а расписали ее прелестное личико сами ангелы, пока монах спал. Фигурку решили отправить в Рим на судне, отплывавшем в порт Ливорно. Во время морского путешествия корабль попал в шторм и потерпел крушение, но куклу вынесло на берег в целости и сохранности. Народ верил в волшебные силы младенца Христа. Он умел исцелять больных и даже возвращать умерших с того света. Если написать ему письмо, он точно поможет. Накануне чуда появится знак. Губы малыша зальются алым цветом. Но если шансов на излечение нет, губы останутся бледными, как у покойника. С 1591 года куклу привозили на телеге на дом больным, которые не могли самостоятельно явиться в церковь и обратиться за помощью к монахам Арачели. В XIX веке необычному врачевателю временно досталась самая роскошная папская карета для гала-церемоний. Из-за революционных событий 1848 года каретный гараж понтифика рисковал быть сожженным разъяренной народной толпой. Чтобы спасти лучший экипаж, один из кардиналов подарил его святому младенцу. Монахи, сопровождавшие куклу на врачебные выезды, быстро привыкли к мягким бархатным скамьям. Но кататься на них им долго не пришлось. Вернув себе трон, папа Римский тут же надавал по красной шапке всем кардиналам, участникам самодеятельности, а карета вернулась в Ватиканский гараж. Тогда, в связи с высоким спросом на услуги церковной куклы, князь Тарлония одолжил монахам личную карету в качестве скорой помощи. Малыш Иисус разъезжал по домам больных в экипаже с кучером и лакеем. Но не все римляне отвечали благодарностью на бескорыстную заботу о собственном здоровье. Одна женщина, сославшись на неизлечимый недуг, попросила привести святого младенца к ней домой. Мольбами она убедила монахов оставить ей куклу на ночь, утверждая, что только так обретет спасение. Францисканцы поддались ее просьбам. Но у римлянки уже созрел коварный план. Она хотела оставить чудодейственную фигурку себе. Не пожалев денег на услуги искусного ремесленника, женщина заказала копию куклы. Не отличить от оригинала. Вернувшиеся за младенцем братья-францисканцы не заметили подмены. Следующей ночью монастырь Арачели дремал в тишине. В полночь раздался оглушительный стук в церковную дверь. Удары были такой силы, что, казалось, неведомый гигант вот-вот разобьет тяжелые створки. Все городские колокола зазвонили разом, и монахи в ужасе подскочили в своих постелях. Отворив двери, францисканцы нашли на пороге своего малыша. Они клялись, что он сам дошел домой. С тех пор народная тропа не зарастает в комнатку при церкви, где хранится Санта-Бамбина. К сожалению, в 1994 году произошла новая кража, и на этот раз куклу не нашли. Но римская любовь к маленькому спасителю ничуть не ослабла. В пределе, где хранится младенец-двойник, всегда стоят корзины с письмами. Они приходят из разных уголков мира с просьбами об излечении, как и в прошлые столетия. Правда, на вызовы святая скорая больше не приезжает.